Таня-чан. Слабый голос донесся от нее. Эн, неужели, неужели, это все из-за меня? Ее глаза уже окрасились красными тонами и опухли от слез. Не вини себя, Асия-чан. Это была моя ошибка, что я недооценила противника. Я положила ей руку на плечо. Пожалуйста, помоги им. Они все храбро сражались за твою свободу. Конечно. Ее взгляд тут же наполнился решимостью, и она влетела в комнату. Подбежав к ближайшей койке, к бойцу с забинтованными глазами, она положила руки поверх него. Ярко-зеленое сияние окутало бойца. Я подошла поближе, внимательно наблюдая за процессом. Я чувствовала мощную магию, но не могла понять ее природы. Асия, без сомнений, не владеет магией, но святой механизм внутри нее наделяет ее этой способностью. Поразительно, чтобы использовать собственный орб, разработку этого чокнутого маньяка, через какой только ад мне не пришлось пройти. И то, технология так и не была доведена до ума, и лишь с помощью проклятия существа Ха она заработала, как надо. А тут, без подготовки, даже без каких-то особых врожденных или приобретенных талантов, уже можно использовать такие возможности. Ее исцеление – это нечто. Было видно, что состояние бойца улучшалось на глазах. Его правая рука была практически разорвана выбросом демонической энергии, в глаза попали осколки, а лицо обезображено. Его травмы были настолько тяжелы, что в его теле с трудом держалась жизнь. Но несмотря на это, буквально за несколько минут, «Аня-сан», хриплым голосом простонал он, «Аня-сан, вы здесь, что это?» Мне внезапно стало гораздо лучше. Он слегка подвигал пальцами уже здоровой правой руки. Подойдя к нему, я обхватила его руку в своих ладонях и сняла повязку с глаз. «А, свет, свет, я снова вижу. Аня-сан, Аня-сан, это вы сделали». Он силой сжал мою руку, а на вновь здоровых глазах показались крупные слезы. «Нет, не я. Тебе стоит поблагодарить за это нашего нового товарища». Я кивнула в сторону рядом стоящей девушки, которая со счастливой улыбкой смотрела на моего бойца. «Именно ее мы тогда спасли, сейчас же она исцелила тебя». А на его глазах вновь выступили слезы, и он, подорвавшись с кровати, в порыве чувств обнял Асию. Та от неожиданности лишь застыла в ступоре. «Сестрица, спасибо, спасибо тебе. Я уж думал, что все, незачем мне больше жить, ведь я уже никогда не смогу». Мой взгляд в тот же миг запеленговал руку бойца, постепенно вторгающуюся в запретное пространство моего свежеобретенного ресурса. Мои пальцы мигом впились ему в шею и, наклонившись к его уху, как можно тише прошептала: «Если ты, извращенец, только попробуешь наложить на нее свои похабные лапы, не увидеть тебе больше света и всего того, что сопутствует твоим больным фантазиям. Ты меня понял?» Под конец фразы шепот уже перешел в тихий рык. «Или сомневаешься в моих возможностях это сделать?» Все его тело буквально приморозило на месте, но на губах растянулась уже не раз мне знакомая, счастливая улыбка. «Ах, Аня-сан, я буду служить вам вечно». Внезапно он склонился в поклоне, лбом упершись в край койки, отчего девушка рядом на мгновение впала в ступор. «Прости его, Асия, он не хотел ничего плохого, просто он очень благодарен тебе», — обратилась я к девушке. «Да-да, конечно, просто это было немного неожиданно», — на ее устах опять засияла невинная улыбочка. «Спасибо, спасибо, сестрица». По его глазам продолжали течь ручьи слез. «Я не забуду этого. Спасибо тебе». Он рьяно благодарил ее, потряхивая за руки. Щечки девушки залились алым цветом, а взгляд готов был прожечь пол, но было заметно, что ей приятна такая похвала. Следующие несколько минут она занималась остальной моей братьей. Каждый из них горячо благодарил свою спасительницу, а также мою блестящую предусмотрительность, благодаря которой у нас теперь в команде появилась самая настоящая целительница. И пускай не на постоянной основе, но у меня на Асию несколько другие планы. Спустя пару десятков минут все бойцы были на ногах и чуть ли не на руках носили свою спасительницу. Девушка так засмущалась от обильного внимания, что едва успевала вставить слово в ответ на их хвалебные окрики. И, конечно же, каждый из них по-своему попытался реализовать возможность близкого знакомства с монашкой. У меня было ощущение, что в этой комнате одновременно появилось сразу несколько клонов моего брата. Но я не позволила разводить бардак и через несколько поучительных тычков братья одумалась, приняла во внимание воспитательный процесс и высыпала наружу в столовую, набивать животы, при этом продолжая хвалебные вознесения святой монашке, а также их самому мудрому и лучшему командиру, который откопал такое бесценное сокровище. И все же, святой механизм, что ты такое? Репутация. Осея Арджента. 95-сотая. В комнате остались только я, монашка и Иши, сверкающие своей улыбкой и с восхищением, смотрящим на меня и Осею. Повернувшись к девушке, я тут же горячо ее поблагодарила. «Спасибо, Осея-чан. Если бы не ты, я не знала бы, что делать. Ну что ты, Таня-чан?» Ее лицо уже было полностью опухшим от слез, а румянец по-прежнему продолжал играть на щеках. «Я так рада, что смогла помочь тебе. Она мертвой хваткой уцепилась в мои руки. Какая я была дура. Как я могла даже подумать о том, что все могло закончиться так просто. Пожалуйста, прости меня. Я так рада, что смогла помочь всем этим людям. Если бы не это, если бы я не справилась, я не знаю, как смогла бы смотреть тебе в глаза всхлип». Уже и так опухшие до невозможности глаза снова налились алым цветом. «Я так и знала, что не ошиблась в тебе, Осея-чан». Стараясь утешить, я ее обняла. «Но, Осея-чан, если честно, у меня есть еще одна просьба к тебе. И она может показаться тебе неприятной. Но я хочу, чтобы ты мне доверилась. Ты веришь мне, Осея-чан?» Девушка радужно улыбнулась и лишь кивнула. «Ну вот и прекрасно. Идем». Я тут же выволокла ее за дверь. «Иши, пойди проследи за бойцами, чтобы глупости не наделали», — кинула я ему напоследок. «Вас понял, Анисан». И по-прежнему сияя улыбкой, он отправился вслед за остальными. Мы вышли из комнаты, но пройдя всего каких-то пару десятков метров, чуть не столкнулись с двумя абсолютно идентичными девушками, вывернувшими из-за угла. «Анисан! Госпожа!» — воскликнули они хором. Осея от неожиданности опять покрепче ухватилась за мою руку. «Ода, Мусаши! Вот вы где! Вы все сделали, как я велела!» — просверлила я их взглядом. «Конечно, Анисан, госпожа!» — хором откликнулись они, и Мусаши продолжила: «Анисан, а может ли, что бойцы, которые внезапно выздоровели и только что пронеслись мимо нас?» Она с интересом стала разглядывать монашку, шедшую под ручку со мной, и в ее взгляде мне почему-то показались пролетевшие искорки. «Да, все верно, это Осея-чан, знакомитесь», — тут же воскликнула я, — «именно она излечила наших бойцов». «Вот как?» — протянула та, по-прежнему стреляя молниями в сторону наших с ней рук. «Вау, круто». О даже не заморачивалась на этот счет, и, подлетев к ней, кинулась обниматься. «Так это мы тебя тогда вызволяли. Анисан в тот раз всех срочно подняла по тревоге. Какой шухер тогда стоял. Но я рада, что ты в порядке». Расплылась она в улыбке. Спасибо всем вам за помощь». Монашка сориентировалась и поклонилась. «Я так рада, что смогла вам помочь». «Да ладно, пустяки. Если Анисан берется командовать, то ни один враг не устоит. Хе-хе-хе. Так, Ода, заканчивай». Я недовольно посмотрела на нее. «Идемте с нами. Сами знаете куда. С ними все в порядке, надеюсь», — угрожающе сощурилась. «Конечно, Анисан. Все, как вы и приказывали». «Отлично, идемте. Сегодня еще много дел надо решить». Мы тут же направились в другой конец особняка, к той самой неприметной потайной дверке. Только створка отъехала в сторону, мы тут же спустились вниз. Уже идя по каменным коридорам, Осея опасливо поглядывала из стороны в сторону. Тут же, приметив ее реакцию, поспешила успокоить: «Осея, все в порядке. Это место используется очень редко. А точнее, последний раз оно нам пригодилось, когда мы спасали тебя. И да, я потупила глаза, как я и говорила, это может быть для тебя неприятно, но, пожалуйста, крепись. Я хочу, чтобы ты излечила еще кое-кого». Остановившись у одной из стальных дверей в коридоре, я пустила по ней свою магическую энергию. Послышался щелчок, и створка отошла в сторону. Только в тусклом свете начали проявляться фигуры пленников. «Ах!» Осея лишь с расширенными от ужаса глазами всматривалась в фигуры, прибитые цепями к стене, не в силах проронить ни слова. Репутация. Осея Арджента. 15-50. Примечание к части. Глава нацелена на развитие отношений, которые окажут серьезное влияние в будущем сюжете. Экшн начнется уже через пару глав. Фрид. Глава 4. Песчинки пыли сырого воздуха клубились в свете тусклого лучика магического освещения, просачивающегося сквозь окошко двери темницы. Безжизненный взгляд девушки в потрепанном готичном платье неотрывно продолжал наблюдать за их хаотичным танцем. Неизвестно было, о чем думает эта девушка, всматриваясь во мрак темницы и способна ли она вообще на это. Осталась ли хоть капля здравого ума в ее голове? Учитывая ее состояние, вряд ли бы кто удивился, окажись все так на самом деле. Некогда длинные прекрасные светлые волосы свисали грязными прядями, закрывая половину лица. Цепи намертво фиксировали миниатюрную фигурку, покрытую ожогами, обвивая ее подобно толстым змеям. А прекрасные крылья оттенка ночи безжизненно висели за спиной, потеряв весь свой прежний лоск и сейчас больше напоминая жалкие отростки ощипанных куропаток. Однако не зря говорят, что счастье познается в сравнении, и похоже подобные мысли возникли в голове и у девушки, когда справа от нее раздался чей-то болезненный стон, и в прежнем безжизненном взгляде проявились искорки разума. Кха, кха, кха. Юноша в робе священника наконец очнулся, однако судя по агонии на его лице, он бы с удовольствием провалялся без сознания еще некоторое время. Ах ты, черт возьми, а, все тело жутко ломило. Нет, правильно ли вообще так говорить? Как это незначительное слово способно описать его состояние? Оно не просто ломило, оно было самым натуральным образом изломано во всех местах, в которых только возможно. Переломанные в нескольких местах руки безжизненно свисали с цепей. Ноги, подобно мешковым тряпкам, ворочались по полу, передавая ощущение незабываемой агонии. Попытка пошевелить хоть какой-либо из конечностей отзывалась жуткой болью, пронзавшей до самых позвонков. Со лба скатывались капельки пота, выдавая сильную температуру, а горло неимоверно пекло, будто бы его с головой окунули в бархан где-нибудь в пустыне. Единственное, что приносило облегчение, так это то, что он был не просто не в состоянии двинуться, а был намертво прикован к стене цепями, которые полностью фиксировали тело, не давая шевельнуться. Его раны были настолько тяжелы, что неимоверно возникал вопрос, как он вообще жив. По идее, он и очнуться не должен был. Может, его тело и усилено в отличие от обычных людей, но всему же есть предел. Да, давненько святому отцу не доставалось до такой степени. Черт возьми, кто бы мог подумать, что такая малявка. В тот же миг, когда он только собирался вывалить массу проклятий на одну мелкую ведьму, он внезапно понял, в чем дело. Сказать, что он удивился, это ничего не сказать. Несмотря на множественные внешние повреждения, внутренние органы, обеспечивающие жизнедеятельность организма, были в полном порядке. Хех, вот значит, как. Судя по ощущениям, я уже давно должен был отправиться к одному ублюдку, однако, вот же зараза, профессионально, без опыта такое не провернуть. Вот тебе и маленькая невинная святая, хех. Насколько тонко и профессионально была проделана работа по выбиванию из него дерьма, Фрид мог в полной мере оценить. Ведь чего темнить, он и сам частенько баловался подобными развлечениями, и подобные навыки даже у него вызывали уважение, несмотря на то, что подопытным для подобных процедур на этот раз являлся он сам. Ку-ку-ку. Недалеко от него раздался ехидный звонкий смех одной особы. «Неважно выглядишь, Фрид. Да уж, сейчас ты как нельзя лучше описываешь картину, переломанный мешок с дерьмом, ку-ку-ку». Переведя взгляд на источник беспокойства, перед Фридом предстал светящийся глаз, проглядывающий из-под длинных грязных волос, покрытых кусочками засохшей крови. «Хех, не тебе говорить, Митильд», Фрид презрительно усмехнулся, ответив ей тем же пронизывающим взглядом. «Кто из нас не так давно горланил в ультразвуке?» А лицо девушки тут же исказилось в гримасе, и она отвела взгляд в сторону, ничего не ответив. «Пф, падший ангел называется. Да ты орала похлеще любой шлюшки из борделя, тьфу!» Сплюнул он в сторону. Но несмотря на его действия, девушка снова повернулась к нему с улыбкой на лице. «Хех, по крайней мере, не я сейчас заменяю мешок с отходами, ку-ку-ку». Ехидство в ее голосе было не занимать. «Хе-хе-хе, дура, какая же ты дура, чите, ах ты, жалкий человечишка». Ее тон стал напоминать шипение змеи. «Да будь моя воля, прямо тут бы тебе голову оторвало за такие слова». Даже несмотря на нее, Фрид вполне мог ощутить ее испепеляющий взгляд, который испепелил бы и в прямом смысле, если бы не цепи, которые методично высасывали ее силы. «Ха-ха-ха», но святой отец лишь продолжал тихо посмеиваться. «Ты что же, так ничего до сих пор и не поняла? Он с жалостью взглянул на эту особу. «Что ты имеешь в виду?» Ее единственный глаз прищурился, продолжая пристально сверлить его. «Разболтала всю информацию о Григоре и еще спрашиваешь». Его левая бровь будто в насмешку приподнялась. «Теперь даже если ты каким-то чудом и выберешься отсюда, думаешь, боссы будут довольны?» Девушка в ответ молчала, но ее глаз заметно дернулся и прищурился. «Вот, все-то ты знаешь, ха-ха-ха. Поэтому я и говорю, дура». Митель припустила голову и низким голосом прошептала. «Да я все равно ничего сверхсекретного не рассказала. Да и таким мелким сошкам, как мы, вообще ничего не рассказывают. Так что никакого вреда для организма. Ха-ха-ха». Фрид лишь снова взорвался в приступе смеха. «Ха! Тьфу!» Но подавился кровью и сплюнул сгусток на пол. «Нет, ну точно дура. Да кого это волнует? Никто не будет тебя спрашивать, что, кому и чего ты разболтала. Достаточно самого факта». Левая бровь уже почти напоминала знак вопроса, будто спрашивая. «Ну как можно быть настолько тупой?» Единственный глаз девушки уже представлял собой абсолютный круг от осознания, что... «Ну и конечно», — продолжил он, будто в насмешку, «ты не хуже меня должна знать, как обращаются в нашей организации с предателями, хех». После этих слов волна дрожи прошлась по телу девушки, и она понуро опустила голову. «Так что, возвращаться тебе уже некуда. Придется постоянно скрываться в бегах, хотя... Ты сама должна понимать, насколько это бесполезно. Черт, черт, черт, это сука Ринель. Если бы только эта дрянь не подговорила меня на эту авантюру. Сначала гримори с демонами, теперь это. Да что это такое? Все ведь было так просто. Но нет, сначала куда-то пропала Калаварнер, а потом Ринель, тварь. Так бы и придушила эту суку». Внезапно девушка будто с цепи сорвалась. «Хех, Ринель уже кормит червей. Если, конечно, от нее осталась хоть молекула после того знатного фейерверка, ха-ха-ха». При этих словах девушка внезапно вздрогнула. «Хаем, видела, значит. Уж не знаю, как ее поймали, но, видимо, она успела посмотреть на то знатное шоу, хе-хе. А не подлить ли еще чуток масла в огонь, хаем? Да и Калаварнер, я так подозреваю, тоже уже отправилась в гости к своему папаше». Девушка заинтересованно вновь подняла голову, ведь за кем? «Как ты думаешь, она отправилась тогда?» Глаз девушки вновь стал увеличиваться в размерах, будто к ней приходило озарение. «Верно, ты все поняла. Если ты забыла, именно эта девчонка постоянно приходила в церковь, и также именно она вчера из меня все дерьмо выбила». Девушка секунд 10 продолжала молча сверлить его взглядом, после чего наконец промолвила. «Да кто она такая? Если она из церкви, почему мы до сих пор о ней ничего не слышали?» Нотки паники прорезались в ее голосе. «А вот это самый большой вопрос», — Фрид поморщился, вспоминая вчерашний незабываемый вечер. «Она явно тут главная, несмотря на то, что малявка, это я вчера узнал у того старикана. И не как символ, и не за красивые глаза, в отличие от других святых вроде той же Оси Арджента. Ты же видела, как она меня вчера раскатала. Так вот, я кое-что понял. Похоже, именно она и устроила тот взрыв святой силы в том замесе с демонами». Вспоминая об этом моменте, улыбка ненароком сама наползла на лицо Фрида, но в то же время я не вижу ее связи с церковью. Они так не работают. Уж я-то знаю. Да и ее реакция на мое упоминание Бога была более чем странной. Фанатики церкви так себя не ведут. Митель сверлила пол, пытаясь переварить информацию. «Как видишь, я в отличие от тебя кое-какую информацию уже собрал. Как и вариант выбраться из дерьма, в которое мы угодили», — с ухмылкой добавил он. «Какой вариант?» Глаз девушки тут же загорелся жгучим интересом. «Хе-хе-хе, все очень просто. Надо с ними заключить сделку, стать полезными, тогда появится шанс, что нас не пустят кормить червей в ближайшее время». В этот момент ухмылка Фрида расползлась еще шире. «Однако не волнуйся, тебе это не грозит, ведь все, что ты могла бы обменять на свою жалкую жизнь, ты уже разболтала, ха-ха-ха, ауч». Откинув голову в привычном приступе безумного смеха, святой отец ненароком поцеловался затылком с каменной стеной позади него. Но несмотря на эту небольшую неприятность, он с удовольствием наблюдал, как тело девушки все сильнее било дрожью, а глаз уже напоминал линзу бинокля. «Хе-хе-хе, да, вот так, детка. Дошла-таки до нужной кондиции, хе-хе. Подумаешь, падше, такая же сучка, как и остальные, хех. Ну а мне, да, пожалуй, Это единственный вариант. Так может и получится слинять, как представится шанс. У Фрида были самые разные знакомые из таких же изгнанников, как и он. А также имелась некая интересная информация, которая тоже могла бы иметь свою цену. Главное не продешевить, ведь исполнять роль отбивной груши для цепных псов этой мелкой ему не хотелось совершенно. И то, что это была не пустая угроза, он осознавал более чем ясно, когда боль от сломанных конечностей очередной раз пронзала его до самых позвонков. Но были и приятные моменты. Несмотря на не слишком радужное будущее, мысли о той незабываемой ночи раз за разом продолжали всплывать перед ним, даруя успокоение его израненной и утонченной душе до тех пор, пока не раздался скрип двери от их клетки. «Ах!» — воскликнула девушка, укрытая ореолом волос цвета золота. «Фрид сама! Митиль сама! Ну что там еще за хрень?» Недовольно ворча, Фрид вынырнул из сладких воспоминаний той незабываемой ночи, куда он ненароком погрузился, стремясь унять боль в теле. «А, это же, Таня Чан, неужели?» Девушка вопросительно перевела взгляд на девочку рядом с ней. «Вот видишь, Асея Чан, прости меня». Девочка тут же уцепилась в руки девушки и, потянув их на себя, так посмотрела ей в глаза, что будь в сердце этого святого отца хоть толика бывшего света, даже оно бы дрогнуло. «Я знала, что тебе это будет неприятно и все же попросила тебя. Прости меня, но мне просто ни к кому обратиться, хоть они и враги, я не хочу, чтобы они умерли», — воскликнула девочка, практически повиснув на. «Да это же та монашеская сучка, а это же...» Фриду показалось, что перед ним сейчас какая-то галлюцинация или мастерски сделанная иллюзия, потому что его мозг добрые несколько десятков секунд был не в состоянии сопоставить два совершенно противоположных образа маленькой девочки перед ним. Нет, он конечно помнил о том, какой она была в храме, но сейчас, видеть это собственными глазами, особенно после вчерашнего весьма впечатавшегося в тело незабываемого воспоминания, было несколько. Даже этот святой отец, несмотря на весь свой многочисленный опыт, не мог припомнить хоть кого-то, кто был бы способен на подобное. В данный момент перед ним разворачивалась какая-то совершенно нереальная сцена театра абсурда. Девочка что-то утешающе верещала монашке, та же с самым серьезным выражением на лице вникала в суть, после чего разрыдалась слезами и кинулась обниматься с девочкой. У Фрида дернулся глаз. Закончив утешение монашки, девочка повела ее к нему, и та тут же принялась исцелять его со счастливым видом. У Фрида дернулся второй глаз. Девочка продолжала вертеться вокруг монашки, продолжая верещать о том, какая та замечательная подруга. Из глаз девушки не переставая продолжали катиться слезы, будто из Ниагарского водопада. У Фрида уже дергались оба глаза. И вот наконец был достигнут момент кульминации, когда его раны были исцелены и девушка вновь бросилась обниматься с девочкой, а та успокаивающе ее гладила по голове. В этот миг от проницательного взгляда святого отца не ускользнул странный блеск в глазах девушки. И тут до Фрида начало доходить. «Твою налево, это что же, промывка мозгов в режиме реального времени? Охренеть! Лучшие специалисты церкви удавились бы за такое. Да кто она такая?» Внезапно Фриду пришла в голову мысль, и он решил проверить свои умозаключения. «Ах ты ж шлюшка! Живая-таки! Жаль, я не успел тебя от имя!» Внезапно инстинкт самосохранения заставил его прервать столь утонченную и выверенную речь этого святого джентльмена ввиду присутствия у его горла знакомого прозрачно-серебристого лезвия. Две девушки, близняшки, возникли будто из ниоткуда в крохотной камере. В руке одной из них поблескивал знакомый клинок, а какой-то старинный мушкет в руке другой своим дулом пытался обследовать глубины ротовой полости этого святого отца. И это святому отцу категорически не понравилось. Однако даже не это беспокоило его. На что святой отец в первую очередь обратил внимание и что наиболее сильно произвело на него впечатление, так это реакция девочки. Утешая свою подругу, ее взгляд был готов приморозить его на месте. Градусом ну никак не выше абсолютного нуля, он, казалось, остановил все мыслительные процессы в голове этого святого отца. Такого давления святой отец давненько не чувствовал, разве что. «Одачан, Мусаши-сан, пожалуйста, простите его», — взмолилась Асея. «Отец Фрид всегда был таким. Я на него не в обиде, хотя он причинил много боли мне и моим близким, но я верю Тани-чан. Он обязательно еще послужит благому делу». Щенячьи глаза девушки точно распустили бы цветы даже на каменном полу этой темницы, будь здесь хоть один росток зелени. Девушки переглянулись, посмотрели на девочку, та кивнула, они улыбнулись монашке и убрали свое оружие, наконец дав возможность этому святому отцу вдохнуть жизненное благо его бывшего отца. КХМ, эффект даже больший, чем я рассчитывал. Как хорошо, что ты меня понимаешь, Асия. Ты такая замечательная подруга. Снова воскликнула девочка, не могла бы ты. Еще один взгляд святой грозил не просто распустить цветы, а даже зародить жизнь в этом гадюшнике. Да, конечно, Митиль сама, я сейчас вам помогу. Девушка тут же бросилась ко второй фигурке, прикованной к стене рядом. Митиль же просто пребывала в ступоре с раскрытой челюстью, а единственный глаз уже был размером с линзу телескопа, хотя стать ему еще больше, казалось бы, невозможно. Пока монашка занималась второй пленницей, девочка подошла к Фриду вплотную и взглянула тому в глаза своим вторым профессиональным взглядом, действие которого святому отцу не особо хотелось испытывать. «Если еще только посмеешь что-то выкинуть, будь уверен». Ее тон напоминал любимых слуг одного драконьего бога. «Даже ты пожалеешь». Именно такая улыбка небось и была у первого Люцифера. Почему-то именно эти мысли проскользнули в голове святого отца. Послышался глоток. Слюна проскользнула через гортань, смотря в глаза этой святой. «У меня есть к тебе». Внезапно святой отец сосекся, и почему-то тут же поправился неожиданно для себя. «То есть к вам? Предложение». Девочка лишь молча продолжала буравить его взглядом. «Вам ведь нужна информация. Это несложно было понять. У меня есть кое-что, что может заинтересовать вас». Снова раздался неосознанный глоток. В ее глазах на миг всколыхнулась искорка интереса, а следом последовала улыбка святой. «Таня Чан, я закончила», — раздался голосок позади девочки. «Спасибо тебе большое, Асия Чан. Как хорошо, что у меня такая замечательная подруга. Ода, Мусаши, проводите Асию наверх, познакомите ее со всеми поближе. А то она такая робкая, хи-хи-хи, воистину». Ее улыбка могла осветить храм безо всяких обрядов. «Конечно, Анисан, госпожа!» Откликнулись девушки и щебеча о чем-то с жертвой направились на выход. Как только звук отдаляющихся шагов по коридору утих, девочка вновь взглянула на него взглядом, подобающим святым некоего другого мира. Ифрит мог поклясться, что подземного, коим тот был еще несколько веков назад. «Ну так что за сделка?» Скучающим взглядом изучала она его, но Фрид мог распознать искорки интереса в ее глазах, на что он и сделал ставку. «Спустя некоторое время. Примерно так все и обстоит. Вас это интересует?» Девочка задумчиво поглаживала подбородок, уставившись взглядом в пол, после чего внезапно впилась в глаза и его будто придавала несколькотонным прессом. На ее груди нечто стало источать мощнейшую святую силу. Даже под одеждой от избытка исходящей энергии проявлялось нечто в форме креста. Казалось, это обычный крестик, но сила, подавляющая все, что сейчас находилось в помещении, явно говорила о том, что это не так. «Каха!» — раздался голос рядом, «да это же сила четырехкрылых, нет, даже больше, откуда у человека?» «Каха!» Девушка недалеко также была припечатана к стене, что ей даже слово было трудно произнести. «Ты ведь не врешь, это достоверная информация. Знай, что я вполне могу выбить правдивый ответ из тебя. Пусть и потребуется несколько больше времени», — прикрикнула девочка. Пот уже ручьями скатывался по лбу святого отца, но он продолжал вглядываться в эти глаза. В эти глаза, и в них он видел, внезапно картинка одной незабываемой ночи пришла ему на ум. «Не сомневаюсь в ваших способностях, но насколько я могу судить, время вам сейчас дорого», — ухмыльнулся он. Девочка еще некоторое время посверлила его оценивающе, после давления святой силы исчезла, а крестик прекратил излучать свечение. «Это полностью меняет расклад, интересно». Девочка задумчиво покивала себе, «Ну что же, несмотря на твои замашки, ты можешь быть полезен. Хорошо, я дам тебе шанс, но смотри, если нарушишь хоть одно из условий контракта». Ее тон снова перешел на шипение, «Я лично позабочусь о тебе». Фрид тут же кивнул, отмечая про себя, что все может не так уж и плохо, как он сначала думал. «А я? Прошу вас, я тоже принесу пользу. Сделаю все, что угодно. Пожалуйста, дайте и мне шанс». Истерика девушки рядом буквально переросла в ультразвук. «Хех, не волнуйся, у меня и для тебя будет работа. Даже особенная». Снова улыбнулась девочка, смотря на энтузиазм падшей. КХМ. Попытался снова обратить на себя внимание Фрид, растирая наконец освобожденные запястья от цепей. «У меня есть только одно условие в дополнение к нашему договору». Девочка вновь просверлила его взглядом. «Ты и правда думаешь, что ты сейчас в том положении, чтобы ставить условия?» Прищурилась она. «Это просто вопрос. Если вы посчитаете должным не отвечать на него, ну тогда ничего не поделать. Ладно, валяй. В чем ваша цель?» Цепким взглядом Фрид впился в маленькую улыбающуюся фигурку на его вопрос. «Цель, хех, ладно, все равно вы никуда от меня не денетесь», усмехнулась девочка, и подняв серьезный взгляд на него, вымолвила то, чего тот никак не ожидал, и даже не смел думать в своих самых смелых грезах. «Моя цель – убить Бога». В тот же миг святой отец завис, так же, как и его спутница. Лишь глаза размером с линзы космических телескопов могли передать всю глубину чувств, что испытывали эти двое. Так продолжалось пару минут до тех пор, пока... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Бога. Убить. Бога. Ха-ха-ха-ха-ха. И святой отец улыбнулся своей самой святой улыбкой, на какую только был способен. Да она, еще безумнее меня. Примечание к части. Ну что же, начинаем потихоньку возвращаться в поток. З-п. Местами присутствует нецензурная лексика и будет присутствовать и дальше, потому что я не могу себе представить, чтобы падшие и Фрид выражались литературным русским ходе. З-п-п. Прошу, не стесняйтесь оставлять отзывы. Особенно после долгого перерыва, для автора это важно. Танька. Глава 5. Идите помойтесь, а то от вас так несет, что просто невыносимо. Нос непроизвольно поморщился, не в силах больше терпеть благоухание моих новых человеческих ресурсов. После их продолжительного воспитательного процесса, как только закончите, идите к последней комнате по коридору слева, там будем думать, что делать с вами. Два тела совершенно непрезентабельного вида пожирали глазами двери позади меня. Внезапно девушка робко подняла руку, будто боясь лишний раз подать голос, и после моего кивка заговорила. А одежда. А то. Она покосилась на свои обноски, в которые превратилось ее некогда утонченное платье готичного стиля. «В комнате рядом есть одежда. Подберете себе что-нибудь?» Кивнула я все туда же. Внезапно ко мне приблизилась ухмыляющаяся рожа святого отца. Где-то я уже видела подобную похабную улыбку. Мельком пронеслась мысль в голове. «А ты не боишься, что мы сбежим? Как насчет лично проконтролировать нас, М?» Его ухмылка растянулась еще шире. «Ну и, я бы мог оказать тебе дополнительный сервис, услуг, так скажем». Его язык в предвкушении прошелся по губам. Мои брови тут же нахмурились. «Да, похоже, над их дисциплиной еще придется поработать». В тот же миг по моему телу прошла волна святой энергии и моментально пришел отклик от артефакта на шее очередного извращенца. «Ну почему у меня вечно в подчиненных только такие, как он?» А тут же упал на колени святой отец, задергавшись в судорогах. Серебристый обруч с утонченной отделкой на его шее запылал золотым светом, и это явно не приносило удовольствия его обладателю. На шее вспухли вены, а некогда похабная рожа мигом исказилась в гримасе боли. Руки со всей силы пытались содрать с себя инородный объект, но само собой ничего выходило, только кожа постепенно покрывалась кровавыми разводами. Девушка рядом в страхе отшатнулась подальше, с опаской схватившись за тонкое серебристое ожерелье на своей шее. Спустя десяток секунд я оборвала поток энергии, и святой отец наконец смог вновь перевести дыхание, распластавшись на полу. «Это напоминание, чтобы ты осознал свое положение и не распускал больше свой грязный язык. Я взирала на тело у своих ног. Попробуйте сбежать или содрать с себя ожерелье, ваши головки мигом попрощаются с телом». Намек понятен. Я прищурилась, осматривая побледневшие лица святого отца и падшей. Повышение. Ур. 5. Репутация. Митильд. 20/150. Репутация. Фрид Зилзен. 20/100. ХМ. Я всмотрелась в табличку, внезапно вылезшую передо мной. Хо, давненько этот навык не прокачивался. Неужто нужны были какие-то условия? А ладно, сейчас не важно, все потом. Ну вот и хорошо. Я с удовольствием посмотрела на усиленно кивающую падшую и с кислым лицом, потирающего шею, отца Фрида. «У вас 10 минут, а теперь выполнять приказ, бегом». Я добавила в голос командных ноток. Как только те скрылись за дверью, ведущую в ванную, я направилась прямиком к своим людям по пути, размышляя, как интересно складывается ситуация. Ну вот почему мне постоянно приходится иметь дело с такими, как он. Хотя, в его поведении нет ничего удивительного, учитывая предпочтения этого человеческого ресурса. С извращенной натурой этого святого отца надо что-то делать. Я, конечно, пообещала ему, что не буду того пускать в расход, но эти нападки реально достают. Хотя репутация с ним, на удивление, выросла до... Я так понимаю, что он из тех, кто признают только силу. Ну что же, это может быть даже на руку. С такими типами, как он, проще всего. Главное, не давать слабину, а то мигом сожрут. Поэтому придется ему уделить особое внимание. Ку-ку-ку. Но это не проблема, скоро и работенки у него прибавится. Особенно в свете появившейся информации. Все же он оказался довольно полезен, и ситуация начинает все больше проясняться. Придется, правда, менять план, но это уже не важно. Мне в любом случае пришлось бы это сделать, так как я покосилась на крестик у себя на груди. Черт бы побрал это существо, ха. Но я тут же помотала головой, отгоняя лишние мысли. Нет, надо успокоиться, одними проклятиями ничего не добиться. Я тут же перевела мысли обратно на святого отца и падшую, мысленно вызвав их статусы, которые я сняла еще в камере. Имя: Фридзилзен. Возраст: 17 лет. Раса: человек. Статус: человеческий ресурс Хеда Татьяны. Эви: 2С. Уровень: 35. HP: 1,673. Первая: 673. SP: 1,523. Первая: 523. МП: 1,364. Первая: 364. Сила: 25. Ловкость: 70 плюс 35 равно 105. Выносливость: 25 плюс 10 равно 35. Стойкость: 12. Интеллект: 30. Мудрость: 25. Имя: Митильд. Возраст: 16 лет. Раса: падший ангел. Статус: человеческий ресурс Хеда Татьяны. Эви: 2D. Уровень: 31. HP: 719/719. SP: 557/557. MP: 3,114/3,114. Сила: 15. Ловкость: 30. Выносливость: 20. Стойкость: 7. Интеллект: 55 плюс 25 равно 80. Мудрость: 35. Свет: 14%. Магия: 9%. Общее: Ур 2, Ур 3, Ур 2, Ур 3, Ур 1, Ур 1, Ур 1, Ур Макс. Вот так-то. А очень интересные у них статы. Уровни, конечно, невысокие, но все равно кое-что. Падшая, правда, всего ранг 2, Ди. Хех, удивительно, да святой отец посильнее нее будет. Не похоже, что он владеет магией, но манипуляции энергиями ему, похоже, доступны. Он явно восприимчив к демонической энергии и силе света. Что же с ним делали такого в церкви, чтобы получилось вот это? Да, как я и думала, церкви нельзя доверять. Явные шестерки существа, ха, ничего хорошего от них ждать точно не стоит. Параметры святого отца не особо высокие, мои основные бойцы все же посильнее будут. Однако если погонять его как следует, может и выйдет что путного, а пока я смотрю, он только на потенциале модифицированного человека и вытягивает. Хм, надо будет поподробнее его расспросить на этот счет. А вот к падшей стоит присмотреться, она мне будет явно полезна. Манипуляция светом, ку-ку-ку, как я и думала. Хотя уровень невысок, даже меньше моего. Однако у нее есть полезные навыки, которые можно было бы освоить. А то как работать с этим светом, кроме атаки, да защиты, больше ничего толком не умею. Да и то, слишком грубо. Ах, как же не хватает знаний. Но надеюсь, эту проблему теперь можно будет решить. Ну и самое главное, ку-ку-ку, это, конечно же, телепортация. Ну наконец-то я наложила руки на эту явно читерную способность. Посмотрим, возможно, и я смогу ей обучиться. Все же манипуляция светом есть и у меня. Хотя, эта способность относится явно к классу магии падших ангелов. Ну же, что же, посмотрим, как проявит себя моя новая способность анализа энергетических структур. Я уже успела ее применить на способности Оси, пока она занималась лечением моих новых человеческих ресурсов, но результата пока нет, разве что.